Дорогие братья и сестры, я тоже хочу возвестить вам радостную весть. Христос воскрес! Садитесь. Евангелие Матфея в 16 главе прочитаю слова воскресшего нашего Спасителя Иисуса Христа. 16:18. «И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что надо подметить, друзья, как-то Христос разрешает нам что-то, собрание провести. В те времена были тоже поручения Христовы, в том, в другом, в третьем. Но вот церковь создать, Христос сказал, «Я создам церковь мою». Значит, что-то особое. Это не просто деревянное или кирпичное. Это живая, искупленные души кровью Христа, дорого-дорого доставшиеся Господу нашему Иисусу Христу. И создание ее рассчитано очень прочным, очень крепким. Христос беседовал с своими учениками, он интересовался, за кого меня почитают люди? Ну вот за Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию, за одного из пророков. Господи, как, удовлетворяет тебя вот такое признание людей? Ты пророк, хороший пророк. Христу это не по сердцу было. Что такое пророк? Хорошие, сильные пророки, но они от адамовской природы. Христос спрашивает, а вы за кого меня почитаете? И Петр один, как бы за всех, высказывает, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это одобрил Христос, вот это пойдет. И говорит, это открытие не от ума человеческого, это открыл тебе Отец Небесный. На сём камне я создам церковь мою. Вот на таком исповедании, на таком признании Сына Божия, Христос, Сын Бога Живого. Братья и сестры, вот такие, может быть, не всем понятные слова. «И врата ада не одолеют ее». Кто видел эти врата ада? Что это означает? Но это что-то очень страшное. Почему? Потому что отметил сам Христос, и врата ада не одолеют ее. Уж то, что там, какие будут попытки. Но самое страшное – это врата ада. Врата ада в прошлые годы, за которые вот сейчас повествовали братья, это сильные мира сего, которыми полностью владел дьявол. Первый раз, когда мне пришлось быть на следствии в КГБ, первое знакомство. Я просидел в одной комнате, в кабинете, на одном стуле 6 часов, а они сменялись. И вот тогда я молодым еще был, но я понял, страшное дело, как устоять против них. Как, чтобы не сломиться. Это понятно, братья и сестры, что самая такая отборная сила дьявола, которая была направлена на церковь, и не один раз, во все времена. Я вот так одно стихотворение сам сочинил, оно нигде не проходит, оно, понимая, что ни в какие ритмы или там правила не войдет, но это мое переживание за церковь. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтобы по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях. В горах, в пещерах проводили воскресные собрания. А разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол опытный в мостах, чтобы продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал, а сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, но стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас, а сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство, но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с ним, не поддавайся скверным. За это стихотворение я попал в Магадан, и там закончил свой срок, а там перестройка, и Бог дал уже второй срок, готовился еще на 3 года, а потом все изменилось. Братья и сестры, я напомню другое место. 4 глава Ефесянам с 11 стиха прочитаю. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Я хочу соединить вот эти два места. Первым, «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Но Христос вознесся, Его на земле нет. Он одесную Отца. И вот кому поручено продолжать? И Он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами. Если продолжить этот список пресвитерами, благовестниками, диаконами, для чего? Чтобы продолжили Христово дело. Созидание церкви. Какими должны быть верными эти поставленники? Понятное дело, как Христос. Христовы руки, Христовы глаза, Христово чувствование, ум Христов. И слава Богу, хотя дьявол своих ставил. У дьявола тоже была такая цель. Как поставить своих? В церква поставить. Я удивился, когда в одном месте до капитана дошел, званием капитан КГБ, пресвитер церкви. Но недолго ему пришлось быть. А в Москве, в братстве, в СЭХБ, до подполковника дошел, фамилия Стоян. Стоян – это значит устоял. И как ему пришлось там зацепиться, как укрепиться там? Ну, он, конечно, в последнее время просто открыто себя вел, что он сотрудник КГБ, но он член совета. Пытался дьявол своих поставить, но Божьи ставленники он поставил. Это к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. И мы видим, братья и сестры, что Божьи ставленники, они оказались верными. Это большое достояние для церкви, что Бог дал силы устоять. Конечно, некоторые уже умерли, и в те времена даже умирали в узах. Я бы очень хотел, чтобы особенно вот эти дни, этот праздник, знаменательный праздник, юбилей, 50-летие пройденного пути, мог бы так вложиться в сердце молодежи, чтобы помнили, что такое церковь, как она дорога Господу. Она на земле выше всего по своему назначению. Она на небе будет ценнее всего, красивее всего. Тогда мы не пожалеем, когда будем там вместе с Господом. Дорогие братья и сестры, молодежь, для того, чтобы устояла церковь и дальше, у апостола Павла такое пожелание – я прочитаю в 3 главе 1 послания к Коринфянам. С 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Наше сейчас переживание, мы отходим потихонечку, у нас все меньше и меньше становится. Да и мне вот уже 76 лет. Так вот креплюсь, бодрюсь, понимаю, что надо, но и тут же чувствую, слабею, все, к концу подходит. И очень согласен бы с апостолом Павлом передать вам вот эту истину. Иначе нельзя. Церковь остается всегда церковью. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней? Дерево, сено, соломы. Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Братья и сестры, три качества добрых. Золото, серебро, драгоценные камни. И три качества недобрых. Какой материал дальше изберете? Какое вы примените в строение церкви? Золото. Апостол Петр пишет, дабы испытанная вера ваша, в первой главе 1 Петра, оказалась драгоценнее золота, хотя огнем испытанного. Строение церкви прежде всего вера золотая или деревянная. Две. Или золотая не горит, не ржавеет, не надо красить. Или деревянная горит, краска слазит, открывается вся нагота дерева. Бывает, часто морилку применяют под красное дерево. Как не украшай. Вот так бывает вера в некоторых. Подделанная вера, деревянная. И вот так апостолу Павлу Бог дал мудрость такую. Или золото, или дерево. Выбирай. Второе. Или серебро, или сено. Это надежда. Это надежда наша. Какова она? Веруем ли мы золотой верой? Надеемся ли мы получить так, как обещал Господь? Или, может быть, да кто его знает? Вот у некоторых, даже у стареньких, жизнь подходит к концу, начинаешь беседовать. Сестра или там брат, старенький уже. Ты веруешь в Господа Иисуса Христа? Верую. Веруешь, что Он простил твои грехи? Верую. Веруешь, что ты имеешь жизнь вечную? Вот это, брат, у меня тяжелый вопрос. Вот сомнение подходит. Не все в порядке. Ну как же так? Вот, братья и сестры, как подменяется серебро, это истинная надежда, которая не постыжает. Почему? Она как якорь безопасный. Она брошена верою за завесу туда, куда вошел сам Иисус Христос. Это в 6 главе послания евреям, последние 2 стиха. Она настолько надежно зацеплена, что мы имеем жизнь вечную, если у нас золотая вера, если не деревянная вера. Третье – любовь. И апостол Павел пишет, или драгоценные камни, или солома. Вот это мне никак не понятно. Такое сочетание, как будто неудачное в апостола Павла. Дерево и золото, оно красивое, и то, только это слишком поддельно часто бывает покрашено, а золото настоящее. Надежда наша серебряная – это Божья. Или сено. А вот третье, братья и сестры, обратите внимание. Вот прошлые годы на третий-то и раскрылись многие, что вместо Иисуса Христа, который для нас есть драгоценность. Тоже апостол Петр пишет во второй главе первого послания. Он для нас драгоценность. Или солома. И вот теперь понятно, вот по всем событиям, которые прошли в прошлом, свидетельствуют сегодня, кто внимателен. Место Иисуса Христа, драгоценность, выбрали солому. И как многие поддались регистрации уполномоченным, сотрудничали. У меня спрашивает Григорий Васильевич, а как пояснить 666? Вот как вы считаете? Я говорю, я не знаю как, это код Антихриста. Но когда я в лагерях был среди заключенных, мне эта система очень была понятна. Шестерки. Мужик приходит в лагерь, он работу ищет. Вор приходит, братву свою ищет. Где братва воровская? Шестерка приходит, уполномоченного ищет. Как помочь ему? И вот эти шестерки самые были опасные люди. Ходит мужик с повязкой, ну, знаешь, он дежурит, с повязкой ходит, там гоняет, кто-то закурил не там или еще что-нибудь. Шестерка никогда не заметна, всегда шестерит. А тут три шестерки. Божье число – это семь. Семь звезд, семь ангелов, семь светильников, и все семь. Шестерки – человеческое число. Я вот так в простоте пояснял. Я говорю, ладно, в мире, понятно, все построено шестерить. Кто умеет шестерить, тот живет. По-другому говорят, хочешь жить – умей вертеться. Как замечали в прошлом в церквах, особенно в регистрированных. Мне жалко было этих пресвитеров. Надо было шестерить тремя шестерками. Надо так шестерить, чтобы в церкви не заметили, что он к уполномоченному ходит. Он говорит, нет, все нормально. Уполномоченного надо шестерить так, чтобы он не передал церкви. Так надо говорить ему, что да, все нормально у меня. Ну, приезжали некоторые, но не опасные люди. И третья шестерка, ему еще надо перед Богом шестерить. Господи, прости меня, а куда мне деться? Такое время, ну ты уж помилуй меня. Тремя шестерками. Поэтому, братья и сестры, поддаваться было тогда, в то время, вместо Иисуса Христа приобретали солому. Как один брат сказал, если бы я знал, что через 2 года наступит свобода, я бы никогда не пошел на эту уступку, чтобы клюнуть на солому. Тогда понятно было, и тогда было очень легко распознать, кто есть кто. Как только милиция появится, как только штрафы, как только аресты, и сразу распознавалось, кто куда определен. Братья и сестры, вы знаете, что в наше время это гораздо тяжелее. Все сейчас хорошие. Все. Милиции нет, пугать некем. Все собрания идут. И время гораздо сложнее, гораздо труднее понять, кто любит Иисуса Христа, драгоценность, а кто питается соломой. Мне одна сестра, жена мужа, молодые еще, детей уже так, 3 или 4 в них, и говорит, мой муж вообще из-за компьютера забыл меня, что я жена его. Ему никакого дела нет к детям. У компьютера просиживает до 2 часов ночи. Иногда и дольше даже. И говорит, все делом, все нужно. А как ты думаешь? То надо найти, вот то продать, вот то купить. И все как будто бы к делу. А потом говорит, я и Библию читаю. Но когда покаялся, все-таки Дух Святой коснулся его. Он покаялся, глубоко, серьезно покаялся. Он говорит, как я обманывал. Я действительно набивал соломой ум свой. Но настолько это мне успешно давалось, я все знал, где что. Но когда я подходил к Библии, когда я начинал открывать ее, когда я пытался читать, она убегала от меня. Это несовместимо. Драгоценность Христос и солома. Сегодня у телефонов столько тратится времени и находят что? У меня один из внуков 4 годика подходит однажды. Дедушка, вот давай я покажу, что в твоем телефоне есть. Ну, у меня телефон-то такой, я думал, в нем ничего нету. Nokia вот такое, самое маленькое. Он как начал мне показывать, Я говорю, откуда ты знаешь? О, дедушка, это ты отстал от жизни. Откуда оно у тебя? А оно туда входит, потому что вся атмосфера наполнена этим. Вся атмосфера. Куда ни глянь, где ни обрати внимание, все соломой. От этого, друзья, Христос не находит часто у многих места. Не находит. Просто пустота, пустота. Проповедь сказать, а где взять? Потому что совсем другим питаются многие. Вот это гораздо сложнее. Поэтому Христос говорит, строит ли личную жизнь, церковную жизнь, семейную жизнь. Очень важно посмотреть, какова вера. Вот у некоторых родителей с детками читают Слово Божие, с детьми молятся. И дети с самого малочку начинают учить, что такое вера, живая истинная вера. Я в одном доме ночевал, отец пресвитер. Мы приехали немножко пораньше с собрания. Отец еще остался там до конца. Только зашли в дом, дети говорят, мама, у нас Танечка так заболела, температура. Ну, я говорю, ладно, сестра, у меня там таблеточки есть за границей, такие хорошие, сейчас мы ей дадим, она выздоровеет. Она говорит, Григорий Васильевич, нет, муж приедет сейчас, мы помолимся, он возложит руки, и дочь исцелится. Мы только так, мы таблетки не принимаем. Я с этой таблеткой готов был сквозь пол провалиться. Думаю, вот я пресвитер, вот я служитель. А в доме вера, формируется вера. Я перестал таблетки возить и предлагать их. Сколько соломы или поддельной веры, друзья, сколько поддельной надежды, сколько сегодня вместо Иисуса Христа формы христианства без Христа. Вот что страшно. Это ужасно пугает. А время последнее. Поэтому вот эти дни, воспоминания прошлого пути, хорошо, если бы вы внимательно-внимательно послушали. А не бывает, когда вот братья рассказывают, я слушаю, думаю, аж немножко кое-какие наши поступки, ну, немножко корявенькие, стыдновато их вспоминать. Неудачные бывали. Бывали такие, что, ну, по плоти сражались, но Бог выравнивал, Бог устраивал, Бог видел нашу неопытность, но видел Бог нашу ревность, что для нас такая участь выпала, и если бы не устояли, значит, все, церковь была бы низложена. Но Господь даровал, и вот когда сейчас, вот видишь, братья и сестры, сколько теперь народа Божьего, молодежь, растут, мы псалом пропели, растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследство Христа – это церковь. Она такова и должна быть. Последнее стихотворение, мы сейчас помолимся, друзья. Я тоже на нарах размышлял, что такое верность. И верным остаться до конца. Верность – не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность.